личность, коллектив, общество. Человек формируется и видоизменяется под влиянием совместной деятельности. И в этом смысле он оказывается одновременно и субъектом, и объектом воздействия социальных сил и общественных отношений. Как само общество производит человека как человека, так и он производит общество, писал Маркс. Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 118. Проблему личности нельзя решать всерьез без четкой философской постановки вопроса о взаимосвязи личности и общества. В каких же формах она проявляется? Связь личности и общества опосредствована прежде всего первичным коллективом, семейным, учебным, трудовым. Только через коллектив каждый его член входит в общество. Отсюда понятна его решающая роль, роль исключительно важной клеточки целостного социального организма, где личность складывается духовно и физически, где путем усвоения языка и овладения общественно выработанными формами деятельности она впитывает в себя в той или иной мере созданное трудами предшественников. Непосредственные формы общения, складывающиеся в коллективе, образуют социальные связи, формируя облик каждого человека. Через первичный коллектив идет отдача личного обществу и достижение общества личности. И как каждая личность несет на себе печать своего коллектива, так и каждый коллектив несет на себе печать составляющих его членов. Будучи формирующим началом для личностей, он сам формируется ими. Коллектив не есть нечто безликое, сплошное, однородное. Он в данном отношении представляет собой соединение разных неповторимых индивидуальностей. И в нем личность не тонет, не растворяется, а выявляется и самоутверждается. Выполняя ту или иную общественную функцию, каждый человек играет и свою индивидуально неповторимую роль, имеющую в громадном спектре разнообразных видов деятельности единую основу. В развитом коллективе человек поднимается до осознания значимости своей личности. Если коллектив, вбирая в себя личность, сам формируется своими членами, то цели этого формирования задаются ему обществом в целом. Здесь надо различать коллективы формальные, официальные, и так называемые неформальные, неофициальные. Последние объединяются, как правило, по интересам. Это клубы, общества, секции. Здесь связи между их членами характеризуются большей свободой личностных проявлений, отношениями дружбы, симпатии. В этих коллективах, как правило, выше творческое проявление сил. Ныне при достаточно широко развитой социально-психологической службе на предприятиях проводится политика создания трудовых коллективов, где все их члены были бы объединены также по неформальным признакам. В данном случае речь идет о способностях людей, их собственной оценке своих возможностей и понимании каждым, что он действительно на своем месте, и что он необходимый, равноправный, равноуважаемый член коллектива. Но и в каждом формальном коллективе функции человека не исчерпываются лишь его общественно заданной ролью. Люди объединяются не только чисто производственными отношениями, а и другими интересами, политическими, нравственными, эстетическими, научными взглядами и мыслями, чаще же всего особенно близкими им житейскими проблемами. Поскольку, как уже сказано, каждый член коллектива – личность, индивидуальность со своим особым пониманием, опытом, складом ума и характера, постольку даже в самом тесно спаянном коллективе возможны разногласия и даже противоречия. В условиях наличия последних как раз и проверяется на прочность и коллектив, и каждая отдельная личность, дойдет ли противоречие до антагонизма, или оно будет преодолено общими усилиями ко всеобщему благу. Человеческое общество — это высшая ступень организации живых систем. Будучи как бы коллективом коллективов, оно обладает высшим социальным авторитетом. Первичный коллектив — это общество в миниатюре. Именно здесь происходит непосредственное взаимодействие личности и общества. Общество выступает для личности одновременно как совокупность всех социальных условий ее жизни и как результат развития всех первичных коллективов, а значит и ее самой, раз она является членом одного из них. Однако личность не растворяется в обществе, сохраняя значение неповторимой и самостоятельной индивидуальности, она вносит свою лепту в жизнь общественного целого.